отдернул пальцы, будто прикоснулся к гадости. Взял письмо, а папку швырнул в угол. Бумажки разлетелись по комнате. «Он все-таки сумасшедший», — послышалось за моей спиной. Я захлопнул дверь. Письмо было витиеватое, длинное. Отец хотел одного — оправдаться передо мной. Выходило, если верить ему, будто все, даже заточение в сумасшедший дом, делалось им для моего блага. Мне было противно читать эти жалкие слова. Но я не пропустил ни строчки, надеясь, что вот-вот откроется та тайна. И она открылась. На горе свое я узнал, что действительность была ужаснее всех моих опасений. Рука моя отказывается писать. Перо дрожит, но я хочу, чтобы все узнали. Базарбай невиновен. Подлец, которого я, к несчастью, называл отцом своим, убил следователя Ибрагимова. Он застрелил Ибрагимова из ружья, которое я попросил у Базарбая. Он был одет в халат Базарбая, и на ногах у него были галоши моего брата. Он выкрал из конюшни коня, на котором обычно ездил Базарбай. Обманом заставил меня написать стихи, которые сунул в карман тулупа, брошенного Базарбаем у ворот. Да еще позаботился, чтобы на конверте стояла почтовая печать. Он продумал все с дьявольской хитростью, и подозрения должны были полностью пасть на моего несчастного брата. Волосы мои зашевелились, когда я понял, скольким близким людям причинил зло этот мнимый богоугодник. А он же был уверен, что перед ним откроются врата рая. Преступление было совершено потому, что Пиржан Максуму надо было выкрасть у Ибрагимова следственное дело и уничтожить его. Ибрагимов сумел раскрыть черное деяние кучки мерзавцев, которых возглавлял мой отец. Презренные, они жили в разных аулах, но делали одно и то же. Растлевали души верующих, настраивая их против всего, что предлагала советская власть. Вот это спасение дюжины предателей и снимет якобы с его души убийство. Так рассуждал Пиржан Максум. Я приступаю к главе, завершающей и повесть, и жизнь мою. Прочтите ее, и вы поймете, почему я называю эту главу последней. Пережив немало бед и злоключений, добрались мы с Ширин до турецкого города Стамбула, где нам, наконец, повезло. Не сразу, конечно. Полгода шатался я по улицам Стамбула. Не по главным, где сверкали окнами великолепные рестораны, магазины, а по немощенным и грязным окраинным улочкам. Я предлагал нанимателям единственное, что у меня было — свои руки. Хозяева, даже самые захудалые, презрительно оглядывали меня, тощего и болезненного, и почти всегда отказывали. Напрасно уверял я, что хоть и хрупок на вид, но силен. Я опустил голову, смешался с нищими и безработными, которые роились на набережной. Были они, подобно мне, худы, черны и голодны. Тусклыми глазами смотрели на пену у прибрежных камней, если замечали отбросы, принесенные волнами, разбухший кусок хлеба или луковицу, бросались за ними в воду. Стамбул —